Вздохнул, вскидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир. «Иди к папаша!» Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую, увалистой, медвежковатой роскочью. На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулись командир полка и два сотенных командира. «Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать!» Полковник поморгал устало злобными глазами. Петро выслушал известие о том, что сотни его поступают в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая о всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенные, держались мерцающий влажный взгляд Фомина и тихая «не втерпешь, братушка». Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же, на станции, стоял полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрились из памяти Фомин и разговор с ним. Он ускорил шаг с целью переговорить относительно перековки коня. В этот миг Петром уже владели будничные заботы и тревоги. Но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в этих краях. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательней вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему лицом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами, тонким, небабьим станом. И еще не различая лица, по этой вьющейся легкой походке Петро угадал жену. Колкий, приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильнее, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу, мелко задрожали губы и словно отнялся язык. «Не ждал», — заикаясь, выговорил он наконец. «Голубок мой, то-то ты допеременился!» Дарья всплеснула руками. «Ты как будто чужой. Видишь, приехала проведать. Наши не пускали, куда тебя понесет. Нет, думаю, поеду, проведаю родимого», — тарахтела она, прижимаясь к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами. А у вагонов толпились казаки. Глядя на них, покрякивали, перемигивались. Подвалило счастье Петру. «Моя волчиха не приедет, отроилась». «Там у ней без нестера-дестера. Мелехов хоть бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал. На бедность, на нашу. Хм. Пойдемте, ребят. Кровью и зайдешь, глядячи, как она к нему липнет». В этот момент Петро не помнил, что собирался бить жену смертным боем. Ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писаные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые и черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми, ясными глазами. Глава 10. По возвращении из отпуска Исаул Евгений Лесницкий получил назначение в 14-й Донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше и из которого ему пришлось еще до февральского переворота так позорно бежать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал с громкой донской дворянской